обычное право. В повседневной жизни христианской Европы обычное право служило основой деятельности местных судов. Эта система неписанного закона, развившаяся постепенно на основе собранных воедино прецедентов, то есть решений суда или иного органа власти, принимаемых за образец в разрешении исходных вопросов судебной практики и местных обычаев, основывалась на общем консенсусе подданных и была плодом изменяющейся действительности. Право изменялось от региона к региону, и иногда сфера его юрисдикции было всего одно поместье. В отдельных районах Германии и Франции в X-XI веках писанный закон совершенно вышел из употребления, и его место заняло устное право. Положения этого права передавались из уст в уста и основывались на местном обычае в самом узком смысле этого слова, в таком виде, как свидетельствовали о нем местные жители, вызываемые в суд одной из тяжущихся сторон. Доказательства, приводимые в этом суде, были устными свидетельствами, основанными на людской памяти, а не на письменных документах. Функция письменного документа в судебном разбирательстве была второстепенна и играла роль памятки. Святость прецедента покоилась на установке, что в прошлом все совершалось по закону и справедливости, и люди прошлого не зря поступали так, как поступали, ибо были лучше людей настоящего. Каковы достоинства и недостатки судебной системы, основанной на обычае и прецеденте? Чрезмерная гибкость судебной системы должна была провоцировать власть имущих на создание прецедентов. Подать или побор, заплаченные однажды, получали силу закона и могли превратиться в постоянный налог. С другой стороны, власти не могли наложить новый налог или увеличить старый без того, чтобы обосновать это прецедентом из прошлого, поскольку недостаточно было обосновать сам налог теми или иными аргументами. Несмотря на то, что это была система неписанных законов, она не была системой произвола и хорошо вписывалась в общество, где немногие умели читать и писать. Несмотря на то, что в принципе обычное право не признавало возможности нововведений или изменений в законе, именно принцип святости прошлого и незыблемости прецедента давал возможность легкого проникновения нововведений в судебную практику. Нечто новое, сделанное однажды, случайно, при попустительстве заинтересованных лиц или под давлением изменившейся реальности, пользовалось охраной судебных учреждений, если было выдвинуто соответствующее требование, поддержанное свидетелями, приведенными заинтересованной стороной. Повторяющийся прецедент получал силу закона, даже если он противоречил более раннему обычаю, и суды опирались теперь на него. Они видели в прецеденте исключительное проявление обычая и не проводили исторического исследования, чтобы отыскать прецедент, предшествовавший данному прецеденту. В этом отношении такое право более гибко применялось к жизни, нежели писанный закон. Обычное право являлось очень ценным историческим источником для изучения условий жизни регионов. На исходе XII века и особенно на протяжении XIII века начали записывать законы семейного и племенного права, которые до тех пор передавались устно из поколения в поколение и сохранялись старейшинами общины. Обычное право было скомпилировано в своды законов, которые сделали работу судов более удобной, более последовательной и более налаженной. Эта компиляция была частью общих процессов, происходивших в европейском обществе, которое стремилось к упорядочиванию во всех областях жизни. Законодательство короля Англии Генриха II – годы правления 1154-1189, соединило в себе старинные обычаи и прецеденты с требованиями новой реальности. Он установил обычаи как основу разбирательства в королевском суде и зафиксировал обычное право на письме. Поэтому исследователи английского судопроизводства видят в нем отца обычного права – common law. В Германии, которая будет главным объектом нашего рассмотрения, в XIII веке также появляются сборники законов обычного права. Они были написаны на разговорном языке, а не на латыни, которой до сих пор принадлежала монополия на официальные документы. Наиболее важным сводом обычного права в Германии был сборник под названием «Саксонское зерцало» – «Саксеншпигель», составленный Эйке фон Ребговым. Редклифф собрал обычное право и феодальное право герцогства Саксония в хорошо организованный кодекс, который был взят за основу в подобных попытках кодификации по всей Германии. По словам самого Ребгова, задачей этого предприятия было отразить полную до мелочей картину судебной системы, подобно женщине, смотрящейся в зеркало. В 1274-1280 годах в Аусбурге был составлен сборник «Швабское зеркало» «Швабеншпигель», во многом под влиянием саксонского зеркала. Он будет нашим основным источником в обсуждении еврейской присяги.